Глава 9. «Ну что, рассказывай, в подробностях, только смотри, ничего не упусти. Давай, прямо с самого начала, как ты с этой девкой спутался? Вы же разные вообще, ты нормальный пацан. А Ленка, вот я тоже, конечно, осел. Запал на ее симпатичную физиономию, думал, как у Пушкина. Ну, помните, в человеке все должно быть прекрасно. Решил, раз у нее внешность красивая, то внутренний мир тоже вполне ничего. А вышло вон оно что, потому что в жизни все идеально не бывает. Обязательно где-то червоточинка какая-нибудь быть должна. Либо очень красивая, либо шибко умная. Вот у меня однажды... Ладно, не обо мне речь. Рассказывай, откуда нарыл себе такую подружку, которая тебя так красиво слила?» Спиридонов уселся на мою кровать и уставился на меня с выражением ожидания. Он в этот момент был похож на великовозрастного ребенка, который изнемогает в ожидании чуда. «Чудо — это драматичный рассказ о сущности женской натуры, если более конкретно, то определенной натуры с зелеными глазами. Слушай, что ты к нему прилепился?» Серега закинул зубную пасту и щетку в тумбочку, повесил полотенце на батарею и развернулся к нашему соседу по общаге, который вел себя вовсе не как сосед. Такое чувство, будто это Толик у себя в комнате, а мы просто забежали в гости. «Тебе же сказали, нет желания говорить об этой теме, а ты одно по одному, расскажи да расскажи, заладил, ё-моё. Вот знаешь, Толян, никакой в тебе чувствительности, никакого понимания и душевной тонкости. Сухарь, честное слово. Толстокожая бегемотина, даже не бегемот, понял? И так-то никакого нет, кстати, тоже. Может, Славику банально неприятно вспоминать сейчас про Ленку. А тебе так и хочется ногтем в ранке поковыряться. Так что давай, собирай масла и вали к себе. Никаких душещипательных рассказов тебе не будет. Будулай вернулся, Будулаю надо отдохнуть». «Как это не будет, а? Как не будет? И что мне делать? Я, например, очень хочу знать, как все получилось. Имею право, между прочим. Я в некотором роде тоже пострадавшая сторона. У меня, может, сон пропал и аппетит. И этот, как его? Короче, все пропало, ясно?» Толик сложил руки на груди и всем своим видом демонстрировал крайнюю степень упрямства. Это значит, что выпроводить его добром не получится. Впрочем, подозреваю, злом тоже вряд ли удастся. Будет сидеть, пока не возьмет меня измором. Сам он тем более не уйдет. Можно не пытаться взывать к его разуму. «Я тут весь извелся в ожидании подробностей, ждал, места себе не находил в нетерпении. Славка еще смылся молча, ни ответа, ни привета. А вы говорите, не будет, да сейчас». «Блин, ну ведь точно не отстанет. Как говорится, проще дать, чем объяснить, почему ничего не будет. Тем более я бы с огромным удовольствием уже выдохнул бы и закрыл эту чертову дверь, из-за которой дурно воняет». «Что конкретно ты хочешь? Хорошо, давай расскажу, но в общих чертах. Договорились, и потом ты свалишь». Я сел на другой конец своей кровати. Лечь, к сожалению, пока не выйдет, хотя очень, между прочим, хотелось, устал как собака. Все эти дни были слишком насыщенными, а после ситуации с Симоновым вообще такое ощущение, будто меня прокрутили через мясорубку. Все ноет, что-то болит, хочется просто вытянуться в струнку и забыться минут на 600, ну или хотя бы на 15. Но нет же, кому-то подробности чужого интима интересны. Вот они, прелести подросткового эгоизма. «Давай в деталях, что там произошло между тобой, Ленкой, и этим Симоновым? Каким боком он вообще появился? И зачем ты скрывал про Ленку? Я себя теперь чувствую предателем, запал на твою девчонку, вроде того. Кстати...» Спиридонов немного наклонился вперед, будто собирался сказать великую тайну и, понизив голос, доверительно сообщил. «Мне этот козел сразу не понравился. С первого взгляда, честное слово, гадом буду. Ходит весь из себя такой умный, нос задрал, щеки нагнул, грудь выпятил. Павлин павлином. Ну ты его нормально сегодня сделал, прямо от души, уважуха». Переход от меня и Ленки к Симонову был таким резким, что я не сразу сообразил, о чем речь, да и башка гудела, напрочь отказываясь следить за происходящим. На всякий случай, чтоб Толика не понесло еще дальше с его откровениями, я кивнул, мол, понял, принял, оценил. «А тренер что, сильно ругал? По всей ситуации он как, на твоей стороне? Степан Аркадьевич нормальный мужик, он должен поступить правильно, по совести», — уверенно заявил Спиридонов. Толик поерзал на кровати, устраиваясь удобнее. «Сука, как кот возле крышки со сметаной, прям предвкушает удовольствие от сплетен». Наверное, избавиться от Спиридонова не получилось бы вовсе, но тут взбунтовались остальные пацаны, которые вообще-то тоже хотели спать. Серега просто натурально схватил Толика за шиворот и принялся выталкивать его из комнаты. При этом Толик, который выталкиваться не хотел, раскорячился звездой в дверях нашей спальни, уперся руками и ногами в дверной косяк, а потом во весь голос начал орать, что его хулиганы зрения лишают. Орал он громко, с воодушевлением, я бы даже сказал, с огоньком. Серега при этом громко ржал и упорно толкал голосящего на всю общагу товарища вперед. Со стороны можно было подумать, и правда, пацана как минимум убивают. Естественно, никто его ничего не лишал. Серега даже не в полную силу толкал Толика, больше дурачился, просто любимый фильм Спиридонова «Джентльмены удачи», и коронные фразы главного героя он вставлял практически везде, даже там, где эти фразы вообще не к месту, как сейчас, например. На крик и шум прибежал Алексей Алексеевич. Естественно, куда же без него. «Вот я сразу понял, у кого этот бардак творится. Что ж вы вечно как шпана? Можно было даже не сомневаться, на арене все те же клоуны». Воспитатель вынырнул из-за угла очень неожиданно и сходу принялся наводить порядок. Застал он как раз самый разгар представления. Серега пытался отодрать то одну руку Толика, то другую, но не успевал справляться со всеми конечностями Спиридонова одновременно. Тот, в свою очередь, голосил и брыкался, попутно цепляясь за все, что подходило для этой цели. «Опять ваша комната. Все люди как люди, спать уже улеглись, а вы тут устроили вольную борьбу. Быстро по местам и лечь. А то Степану Аркадьевичу расскажу, как его подопечные режим срывают. Вам от тренера достанется по полной программе тогда». Алексей Алексеевич с суровым видом подошел к Толику, который при появлении воспитателя перестал сопротивляться и просто резко выскочил вперед в коридор. Серега такой подставы не ожидал. Он в этот момент рванул в бой с новыми силами, собираясь Спиридонова наконец выпихнуть. В итоге, так как преграды в виде брыкающегося Толикового тела больше не было, а исчезла эта преграда слишком внезапно, то Серегу просто пронесло вперед, и он с разгону впечатался в стену коридора. От души причем. Ойкнул и начал потирать плечо, которым ударился об стену, не забывая при этом зло поглядывать на нагло скалящегося Толика. Тот давил лыбу с видом орлеанской девственницы, как будто вообще никаким боком не относился к происходящему. «Это будущее звезды советского хоккея, надежда страны, гордость отечественного спорта, да уж». Алексей Алексеевич покачал головой, а потом взялся за наведение порядка. Спиридонова отправил в его спальню, Сереге отвесил легкий подзатыльник, велев немедленно ложиться спать. Остальных уговаривать не пришлось. В итоге буквально через полчаса мы уже лежали в темноте. Только в коридоре общежития горел свет. Дверь комнаты была прикрыта, хоть и неплотно. Алексей Алексеевич, уходя, сделал это специально, чтоб слышать, если вдруг мы опять начнем страдать ерундой, поэтому сквозь щель свет пробивался еле-еле. Я сам не заметил, как вырубился, просто будто в яму провалился, и до самого утра дрых без задних ног. Следующие несколько дней выдались на удивление тихими. Симонов вообще меня просто игнорировал, в упор не замечал и делал вид, что мы совершенно незнакомы, или я, к примеру, невидимка. Ленка, кстати, тоже. Мы с ней встретились на следующий день во время уроков. Она вошла в класс вместе с другими девчонками, поздоровалась со всеми, никого не выделяя. Правда, на мне ее взгляд ненадолго задержался. Это была лишь секунда, но я заметил, в Ленкиных глазах мелькнуло какое-то странное выражение. Я даже не смог дать этому выражению определение. Что-то среднее между сожалением, ненавистью и порывом сказать гадость. Именно так. И девчонка сожалела вовсе не о своем поступке. Я даже особого раскаяния в ней не заметил. А вот о чем именно сказать не могу. Может, что их план с Симоновым сорвался? Может, что теперь ей придется постоянно видеть мою физиономию? Не знаю. Но сказать что-то особо цепляющее ей точно хотелось. Эти эмоции мелькнули лишь на мгновение, появились и тут же исчезли. Потом Ленка прошла к своей парте, села на стул, красиво выпрямив плечи, хотя от большей части класса отчетливо ощущался негатив в ее сторону, в первую очередь, конечно, от пацанов. «Видал?» — Серега толкнул меня локтем. «Королева, блин, нашлась. Посмотрела, как рублем одарила. Вообще совести нет у человека». Я в ответ просто промолчал. Говорить ничего не хотелось, да и, собственно, незачем. Приятель и так достаточно емко описал сложившуюся ситуацию. Тем более, что следом в класс вошел учитель и начался урок. Симонов, как и девчонка, тоже демонстрировал показное равнодушие. Правда, я прекрасно понимал, что это не более чем игра на публику. Рыцарь печального образа в маске страдальца. Сидел он на задней парте в том же ряду, где и мы с Серегой. Поэтому поначалу, особенно в первый день после возвращения, я постоянно чувствовал его взгляд между лопаток. Периодически даже хотелось почесать там. Понимал, что это просто Леха так таращится и отчаянно боролся с сильным желанием оглянуться. Понимал, что это бессмысленно, а потом как-то привык. Просто перестал обращать внимание. На тренировках мы тоже больше не пересекались на льду. Степан Аркадьевич нас лбами уже не сталкивал, но должен признать, в его провокации, которую он нам устроил, толк на самом деле был. Злости не осталось больше ни у меня, ни у Симонова. Отпустило. Я просто на самом деле перестал обращать на Леху внимание. Ходит и ходит, смотрит и смотрит. Похрену. С его стороны тоже пропала та агрессия, которую я чувствовал до нашей драки. Каждый просто занимался своим делом. Занятий у нас и так хватало. Учеба, тренировки. И я, чтобы отвлечься от дурных мыслей, даже читать начал. Не знаю, откуда нашлась книга про Дон Кихота, но приключения рыцаря и его верного оруженосца неожиданно затянули. Я даже задумываться начал и неосознанно проводить параллели со своей жизнью. Может быть, я тоже бегу не туда и воюю с ветряными мельницами? В мире достаточно много дел, которым можно посвятить свободное время, и Симонов с Ленкой к ним явно не относятся. По крайней мере, уговаривал я себя именно так. Не знаю, насколько мой аутотренинг, слово-то какое умное в голове всплыло, помог, но я действительно начал ощущать себя гораздо более выдержанным. В общем, если посмотреть на ситуацию со стороны спокойным взглядом, то все было хорошо, можно даже сказать отлично. Единственное, что меня в данный момент беспокоило, сказанное Симоновым перед дракой слова. Про младшего брата, про Алешу и про меня. Честно говоря, я сам для себя решил, что это брехня. Ну какой нахрен не родной? Не родной кому? Матери? Вот уж точно бред, отцу? Нет, быть этого не может. Я, конечно, в бытность своего настоящего детства частенько мечтал, будто батя мне вовсе не батя, но всерьез такую мысль допустить не могу. Детство прошло, и я больше не тот Алеша, который обижается на родителей из-за пустяков. В конце концов, какой бред только не скажет человек от злости. Решил ни черта подобного, не буду вестись на брехню Симонова. Это он специально сказал, мне назло, чтоб вывести на эмоции. Надеялся, наверное, что я психану и сломя голову на него бросаться стану. Хотя, конечно, поганая мысль все равно не уходила окончательно. Осталось сомнение, а вдруг? Но я упорно гнал дурные подозрения из головы. После возвращения и драки с Лехой все было настолько тихо, что самым значимым событием за эти дни стал приезд отца с младшим братом. Батя, как и обещал, явился через день с огромным чемоданом вещей. Я вообще не понял, как он ухитрился это провернуть. За один день где-то нашел столько новых шмоток. Не иначе как клад нашел или вход в пещеру Аладдина. Никакого другого логичного объяснения в голову не приходило, потому что шмотки были только недавно купленными. Таких я у себя в шкафу точно не видел. «Зачем мне столько?» Я в тихом офигевании смотрел, как отец с выражением счастья на лице одной рукой вытаскивает футболки, спортивный костюм, олимпийку и самый главный предмет – джинсы. Он явно получал неприкрытое удовольствие от процесса и ощущал себя чуть ли не фокусником, который достает из волшебного мешка все новые и новые чудеса. «Славик, так надо, запас карман не тянет!» Поднял вверх указательный палец отец. «Так-то запас, а тут универмаг открывать можно». На автомате говорил я, не зная, как выразить благодарность за такое количество счастья. «Я же не девушка на выданье, мне каждый день новое платье не требуется». «Ничего, ничего», — погладил ладонью джинсы отец. «Пусть будут, повод надеть всегда найдется». «Спасибо тебе». Как можно более нежно сказал я, чтобы отцу было приятно. «Правда, спасибо большое». «Славик, я просто хочу, чтобы у тебя все это было, и чтоб ни одна шваль». Батя оглянулся на пацанов, которые усиленно делали вид, будто занимаются домашним заданием. «Чтоб каждый урод». Тут, видимо, словарный запас у него закончился. Он на секунду завис, соображая, как лучше выразиться. «Чтоб никто больше не говорил про Беловых всякую ерунду». Закончил, наконец, батя свою мысль и расплылся довольной улыбкой. Они с Алешей явились прямо в общежитие, и теперь отец сидел рядом со мной, а младшего брата забрал Спиридонов. Повел его по общаге показывать местные достопримечательности. Где он их собрался взять, понятия не имею. Все-таки общага — это не Лувр. Но Алеша был очень рад предложению Толика и помчался едва ли не вперед него. Я смотрел на отца и понимал, что мне надо поговорить с ним и все выяснить. Гордиев узел рубить следует сразу, иначе дурные мысли просто съедят меня изнутри по кусочку. В конце концов, я просто уверен, что мне не о чем переживать. «Слушай», — я обернулся на своих товарищей, и они немедленно нырнули носами в учебники. «Давай пройдемся, вопрос есть один. Хочу выяснить кое-что».